Вы хотите именно рыжего? Или для вас принципиально что-то другое? Рост, телосложение, рабочие характеристики? Уверяю вас, Декс-7 превосходит шестерку по всем параметрам. Если в памяти старого киборга осталась ценная информация, то ее можно скопировать и перенести в нового. А может, вас заинтересует модель из другой линейки? Могу предложить вам Mary 4 или с небольшой доплатой наш товар года Irian 69 Maxi Plus. Мужской и женской варианты. Оператор подпустила в голос многозначительной томности, и Вадиму захотелось ее придушить. «А что с этим будет?» — раздраженно перебил он. «Отправим в головной офис на более тщательное тестирование и переделку». «Это как?» «Органическую часть уничтожим, а импланты очистим, проверим и используем повторно. Если вы питаете к этому экземпляру сентиментальные чувства и готовы подождать 3 месяца, то мы можем воспроизвести его генотип с этим же имплантами, только кое-что добавим и заменим процессор на более мощный». Вадим сомневался, что Славик согласится столько ждать и что куда существеннее не заметит подмены, особенно на Айриэна. «Ладно, черт с вами. Меняйте». Клиент сделал вид, что смирился. «Сегодня я к вам уже никак не успею, а вот завтра с утреца. Во сколько вы начинаете работать?» «С 8. Я могу записать вас на прием к дежурному администратору. Сразу пройдете к нему в кабинет, и мы уладим это небольшое недоразумение». «Записывайте». Согласился спецагент. «На 9:30. «Замечательно. А как вас зовут?» «Артем. Артем Витальевич Боровой». Вадим подумал, что Тим не обиделся бы. У него всегда без проблем можно было разжиться фляжкой, пачкой сигарет, запасной батареей, а теперь и именем. Жалко, что хорошие парни всегда гибнут первыми и зачастую по-дурацки. «Ждем». Девушка была сама любезность, радуясь, что конфликт удалось разрешить без участия жалобной книги и воззваний к директору компании. «Ждите, ждите», — зловеще пробормотал спецагент, пряча видеофон в карман и рассеянно отхлебывая из чашки. Первым всегда просыпался процессор. Собирал информацию, обрабатывал, выводил отчет. А если мозг не спешил включаться в работу, то и автономно управлял телом. Очень удобно, когда хочешь еще немножко подремать, а потом сразу оказаться за пультом, одетым, умытым, причесанным, с почищенными зубами и чашкой кофе в руке. Или когда приходишь в себя на холодном лабораторном столе, намертво к нему пристегнутый и облепленный датчиками. Одно лишнее движение, вздох, моргание, и никакие тесты уже не понадобятся. «Какая интересная активность мозга!» — восхитился мужской голос. Восхищение было нехорошим, как при виде красиво сервированного блюда. Особенно на стыке с процессором. Такое ощущение, будто они обмениваются данными. «Электрическое раздражение нейронов?» — предположил женский. — Там могут быть пробой на корпусе и ответная рефлекторная реакция. — Да вроде не похоже. Тогда дегенерация пошла бы. А вдруг это и есть тот самый мифический синтез, которого пытался добиться Гибульской? — Вот именно. Мифической, — отрезала женщина. — Поэтому его проект и свернули. А может, как раз наоборот? Начало получаться и испугались? Глупости. Женщина подошла вплотную, наклонилась и поочередно проверила реакцию зрачков. Сначала рефлекторную, потом имплантную, по команде. Тут все нормально. Голосовой анализатор оценил ее возраст на 43-45 лет. но кучерявая блондинка выглядела намного моложе. «А это что такое?» Тонкие холодные пальцы в медицинской перчатке коснулись груди, провели вдоль бока. «Похоже, здесь была серьезная травма. Сам он от такой не оправился бы. Пробей-ка по базе. Не обращался ли кто-нибудь в сервис-центр за последние, судя по рубцовой ткани, максимум полгода?» «Нет, никаких данных», — после трехминутной паузы отозвался мужчина. «И наши мастера отказались бы такое латать. Нерентабельно». «Хозяин мог подписать отказ от обслуживания и отвезти его куда-то еще, но в приемной остались бы сведения об этом». «Неа, даже ничего похожего. Чипа нет или просто не работает?» «Удален». Женщина сковырнула корку на ране, прощупала ее, сильно надавливая, и разочарованно выпрямилась. По плечу киборга медленно поползла капля крови, сворачиваясь и темнее на глазах. «Совсем недавно, но подозреваю, что он из той самой проклятой 43-й партии. Я думал, мы уже давно с ней разобрались. По статистике еще 117 штук в частном владении осталось». «Да. Но если бы у них были какие-то неполадки, то они давно уже вылезли бы». Мужчина, тем не менее, заметно разволновался и подошел к столу с другой стороны. «Этот человек в достижениях современной регенерологии и пластической медицины пока не нуждался. И говорил, и выглядел он на свои 22 года. Сутулый хлюпик в светло-голубом медицинском халате с эмблемой компании «Лаборант? Аспирант». В любом случае, женщина явно была его начальницей. «Иди лучше посмотри, что у него в мозгах», — неодобрительно распорядилась она. «Тут я сама разберусь». «Да, Татьяна Сергеевна», — уныло согласился хлюпик, возвращаясь на свое рабочее место, видимо, за компьютером. «Когда тебя бесцеремонно осматривают и ощупывают, словно кусок мяса для шашлыка, это неприятное ощущение. Но еще более мерзко, когда это делают изнутри. Хорошо, хоть органическая память им недоступна». «Ни документов, ни чипа», — продолжала рассуждать вслух Татьяна. «Придется анализ ДНК делать». «А толку? Явно ж краденый. Мила говорит, днем в офис звонил какой-то странный тип. Представился его хозяином и сказал, что завтра подъедет. Но ни телефона, ни адреса, ни номера договора не сообщил. А его имени в нашей базе нет». «Надеюсь, она догадалась тут же связаться с шерифом», — фыркнула начальница. «Да. Они с помощником придут к открытию офиса и подежурят до обеда. Но сильно сомневаются, что этот тип появится. Скорее всего, он кибера и украл». «Тогда хотя бы узнаем, у кого». Женщина наполнила кровью 20-граммовую емкость для дешифратора, вставила ее в прибор и запустила процесс. «Ну вот, утром у нас будет результат». «Он уже через пару часов будет». «А рабочий день через 40 минут заканчивается». «Но, Татьяна Сергеевна, неужели вам не интересно?» — изумился хлюпик. «У некоторых людей бывает личная жизнь и помимо работы», — язвительно просветила его начальница. «Куда более интересная. А может, до утра он никуда не денется. Модуль заберут в лучшем случае на следующей неделе, когда у нас будет поставка. Так что давай заканчивай с предварительным заключением и по домам», — хлопнула в ладони Татьяна. «Ладно», — нехотя согласился хлюпик. «Сейчас только еще раз все перепроверю».